у тестостерона в том же кольце лишь одна двойная связь, поэтому он имеет один боковой атом углерода, всего 19 атомов по всей структуре. Этот и все остальные стероиды, имеющие больше 18 атомов углерода в своей структуре, действуют по мужскому типу, в том числе и женский гормон – прогестерон, состоящий из 21 атома углерода. Прогестерон – страж беременности. Благодаря ему в этот ответственный в жизни женщины период несколько понижается тембр голоса, грубеют черты лица. Подобным образом действуют на женщин и гормоны надпочечников. Это нередко проявляется в климаксе, когда образование эстрогенов угасает, и их начинает замещать третья гонада – кора надпочечников. Схожий эффект может проявиться и при длительном лечении преднизолоном и прочими гормональными препаратами гликокортикоидного типа действия. Однако основная биологическая задача коры надпочечников – обеспечение работы мышцы посредством мобилизации горючего, то есть глюкозы, от этого и название – гликокортикоиды, и отчасти жиров и белков с переработкой последних в глюкозу. Именно по линии помощи мышечному сокращению сердечные гликозиды и проявляют наиболее выраженные родственные связи в отношении стероидных гормонов. Сердечные гликозиды приводят к восстановлению и усилению работоспособности сердечной мышцы, утраченной в большей или меньшей степени в ходе развития сердечной недостаточности. И требуются их для этого ничтожные дозы. Насыщение сердечной мышцы обеспечивает в среднем менее 1 мг страфантина или 2 мг дигоксина. Такие результаты, с одной стороны, свидетельствуют о мощи действия сердечных гликозидов, с другой стороны, всегда следует помнить, что эта мощь может обернуться и во вред. Превышение максимальной лечебной, то есть насыщающей дозы, на 1/3 нередко вызывает токсический эффект. В таких случаях вначале наступает резкое урежение ритма сердечных сокращений, затем может развиться внутрисердечная блокада. Сердце тогда работает неритмично, нарушается связь между предсердиями и желудочками, желудочки начинают сокращаться все чаще, их сокращение переходит в трепетание, мерцание. Они уже не в силах перегонять кровь, поступающую в сердце, и мы все знаем, чем чревато нарушение кровообращения. В экспериментах на лягушках, отравленной большой дозой гликозидов сердца, останавливается в систоле, судорожно сократившись, что подтверждает кардиотропное, сердценаправленное основное действие этих веществ. И еще одно качество сердечных гликозидов, заставляющее обращаться с ними с большой осторожностью. Они обладают коварным свойством кумуляции, то есть медленно выводятся из сердца. В течение 24 часов элиминируется, то есть выводится примерно 40% поступившего в организм страфантина, 20% дигоксина и 7% дигитоксина. Соответственно, страфантин практически полностью выводится в течение 3 дней, дигоксин – 7, дигитоксин – в течение 3 недель. По мере элиминации сила действия гликозидов уменьшается и требуется поддерживающий достигнутый эффект дозы. Они подбираются сообразно динамике выведения и устанавливаются врачом.